Глава 27. Рая, вы там с твоим адвокатом охренели, что ли? Оборзели в край? Борис стоит у двери квартиры, которую я снимаю уже месяц, трясет какими-то бумагами. Ну, не какими-то. Документами, видимо, которые прислал ему Крестовский. Герман свою работу знает. Он мне не лгал, сразу сказал, что Борис и его семейка подготовились основательно. Но на то он и адвокат, известный не только в столице, но и в целом в стране, чтобы такие вопросы решать. Честно скажу, Раечка, еще бы полгода назад, да что там, месяца три назад или даже, неважно. Я бы сказал, соглашайся на мировую. Пусть купит квартиру, пусть даст отступные. Прости, но знаешь, это из серии «Не тронь говно». А семейка твоего мужа именно что? Дерьмо. От края и до края. «И почему же вы не сказали, чем так плоха эта мировая?» Отвечаю скептически, мельком глядя на себя в зеркале, которое висит у Крестовского в кабинете. Схуднула довольно ощутимо, выгляжу почти шикарно. «Мировая ничем, наверное, не плоха, ну, кроме того, что родственнички бывшие тебя бы наебали прилично, но тут уж, как говорится, иногда с паршивой овцы хоть шерсти клок. Если бы меня у тебя не было...» Мировая была бы мировым выходом. И муженек твой прям раздобрел бы от такой благотворительности, глядишь, и накинул бы еще пару миллиончиков на бедность. Он? Да он скорее бы удавился, или это его, куколка его бы удавила. Ха-ха, что мне в тебе нравится, Раиса, так это чувство юмора. Чувство черного юмора, я бы уточнила. Есть такое. Так вот, в принципе, мировая была бы не так плоха, но... «Но мы же договорились, весь мир в труху!» Крестовский весело усмехается, потом смотрит серьезно, прищурившись. «Раиса, ты же готова в труху?» «А то ж!» «Вот!» «Но почему вы решили в труху?» «Да просто бесят меня твои иноземцевы. Муж, свекр, супружница его. Бесят, суки! Хозяевами жизни себя возомнили. Схерали, скажи! Ну, схерали!» «Если бы я знала ответ. Вот, просто бесит. И я решил воспользоваться своим положением и помочь им скатиться в пропасть. Но будь готова, эти товарищи могут попытаться сделать тебе больно. И жестко. Так что...» «Не переживайте, у меня шикарная защита. Броня». «Это хорошо. Я его знаю». Улыбаюсь во все свои 28, если считать без зубов мудрости, которые вырвали. Герман уверен, что у меня любовник. Это было бы хорошо, но, увы. Я какого-то хрена сбежала из дома моего танцора-диско, то есть танго. Ни имени, ни телефона, даже адрес смутно. Такси меня подхватило где-то на модных гламурных Патриках. Дом его я узнаю, наверное, но подъезд, квартира. Да и зачем это мне? Ну, было и было. Круто было. О, да! Феерично, непередаваемо. Без сомнения, лучший секс в моей жизни. Как танго, только круче. Хотела бы я повторить, несомненно. И много-много раз. Вот только не мне ж его искать. А что, он меня найти не может? Мозгами своими девичьими понимаю, что меня найти гораздо сложнее. Но ведь нам, девочкам, так хочется чуда, да? Увы, прошла неделя. Две. Месяц. Меня с головой погрузило в таинство развода, а мое ресторанное происшествие так и не объявилось. Что ж, оставалось развести руками, посетовать на судьбу. Хорошо еще предохранялись. Ну, видимо, это я уже как-то смутно помню. Нет, если бы я, как по классике жанровой литературы, залетела бы от невероятного незнакомца, я бы, конечно, землю рыла и ела, но папашку бы к ответу привлекла. Но, увы, то есть слава богу, зато какие воспоминания остались, да? Этим я себя и тешила. Рая, ну нашел бы он тебя, и... Вдруг бы ты узнала, что он женат, или Альфонс, или у него в ушах растут волосы, он игроман, алименщик злостный, или еще хуже, зануда, моральный абьюзер. А так, ты сладко потрахалась, получил удовольствие, да еще и вытащила себя его руками за волосы из болота уныния, отчаяния и самоуничижения, в котором пребывала после измены мужа. Поверила в себя, в то, что еще имеешь власть над мужчинами, пусть иллюзорную, но все же. Да, Раиса?» «Да-да», — ответила я своему отражению в зеркале и понеслась жить дальше. У меня было слишком много целей, или мало. Развод, мир в труху и новая жизнь. Это ого-го как! На это нужно много сил и энергии. И если мужчина, с которым тебе было мета, хорошо не спешит тебя искать, значит, это судьба. Надо поблагодарить ее за доставленное удовольствие и бежать дальше. Так что за броня, Раиса? Я сама себе броня, Герман Львович. Еще какая? Ничего не боюсь. Самоуверенно? Да. Нагло? Да. Прекрасно. Адвокат начал работу так, что от иноземцевых пух и перья полетели в разные стороны. Я только просила, чтобы это не касалось моих детей, сына, да и дочь. Чего уж там. С Колей мы общались регулярно. С Анютой, ну, такое себе. Мам, это правда, то, что ты творишь. А что я творю, дочь? Все в рамках закона, почти. Ну, то, что налоговые проверки резко начались по всем фронтам бизнеса Бориса, разве я виновата? Веди бизнес честно, плати налоги, не обманывай государство, и будет тебе счастье. То, что вскрылись финансовые махинации в ведомстве генерала Иноземцева, так то же самое. Живи честно, работай честно. Не воруй у офицеров, а тем более солдат, тем более у тех, кто сейчас на страже мира и спокойствия. Правда же? Свекровь звонила пару раз. Начинала орать благим матом. Я ее заблокировала нахрен. Борис. Борис вот пришел сам. Наглый. Красивый, зараза, холеный. В любимом костюме, который я для него выбирала. Только вот галстук новый, какой-то нелепый и плохо завязан. Сам, что ли, старался? Раньше галстуки ему все время вязала я. «Раиса, по-хорошему прошу, давай заканчивай, а? Я ведь тоже могу начать жестко». «Жестко это как?» «Бля, Рая, не заставляй меня принимать меры». «Какие?» «Такие. Ты понимаешь, что я на грани?» «На грани разорения, котик?» «Специально зову его так, как зовет его Шмара малолетняя. Кстати, о Шмаре». «Да, а последнее послание тебе как? Зашло, папочка?» «Что там еще?» «Мрачнеет, багровеет. Задушил бы меня, да только разговариваем мы через решетчатую дверь, которую установили хозяева съемной хаты. А ты почту проверь». «Раиса, ты рискуешь». «Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А я его, как оказалось, очень люблю. У тебя все? Я могу идти? У меня онлайн с клиентами, заказ на мероприятие, очень большой и серьезный». «Я тебе тоже могу устроить мероприятие, Рая. Большое и серьезное. Будешь в аду гореть». «Рая? В аду? Как символично!» Ухожу, закрывая обычную дверь. Прислоняюсь к стене. «Сука! Сволочь! Мразь! Гондон! Предатель! Рассказать тебе, тварь, в каком аду я уже побывала из-за тебя. Как медленно плавилось все мое тело, как в кислоте. Как болело, как струпьями отваливалось. Как я рассыпалась, кровью стекала. Как я умирала от отчаяния и боли. Рассказать? Да, наверное, так нельзя. Нельзя желать зла ближнему своему. Нужно уметь прощать. Уметь подставлять вторую щеку. Да? Хрена лысого. Я не могу. Я желаю этому подлецу испытать всю гамму чувств, эмоций. Весь спектр боли, который за эти недели испытала я. «Рая!» — слышу рев в подъезде. «Сука! Это подстава!» «Да, конечно, подстава. Ага». «Это просто выписка из элитной клиники, где твоей малолетней манде шили целку, чтобы потом она могла тебе рассказать, что ты у нее первый. И еще фото, и даже видео твоей красотки с другими, да и не с одним. Да, до тебя. Сейчас она вроде бы не позволяет себе левака. Пока». Вот так, Боренька, наслаждайся чистотой и невинностью. Блажен, кто верует. Что ж. Провожу онлайн с клиентами, договариваюсь об личной встрече, еду в ресторан, где запланирована еще одна встреча по другому мероприятию. Почти у самого ресторана на повороте меня неожиданно тормозит патруль. «Гражданка Иноземцева, как вы объясните появление этого пакетика с белым веществом у вас в багажнике?» Холодеют пальцы. Видимо, никак. «Я могу позвонить адвокату?» «Позже сможете. Сейчас мы вынуждены забрать у вас телефон и проводить в отделение». «Это законно? Черт! «Ну и мразь же ты, иноземцев! А я еще тебя жалела!»